Часть 24. Юлианна. Андрей берет меня за руку, смотрит в глаза, и у него взгляд такой открытый и прямой. Он сейчас говорит странные вещи, но уже не кажется мне психом. Сама не знаю почему. В смысле исчезну? Мы же договорились встретиться у фонтана. Я сама тебя пригласила. Если я обещала, значит, приду? Точно? — улыбается он. «Ну да, я всегда держу слово». «Супер, но все равно самый надежный способ не выпускать из виду». «Ты сумасшедший». «А я тебя разве не предупреждал?» — смеется он. «Не предупреждал». «Ну, значит, забыл. Ты куда, кстати?» «Куда надо?» — бурчу я. «Я не обязана перед ним отчитываться». «Мне надо туда же», — заявляет он. «Я с тобой. Тебе тоже нужно купить платье?» «Платье?» — задумчиво переспрашивает Андрей. «То есть ты хотела нарядиться для меня?» И его лицо расплывается в довольнейшей улыбке. «Ну, просто кот, налакавшийся сливок». «Ну нет, не для тебя, для самой себя, чтобы чувствовать себя на свидании как надо». «А мне кажется, как надо ты чувствуешь себя без платья». «Пха», — фыркаю я. «Мы идем рядом, держимся за руки, как школьники. И мне почему-то так хорошо. Может, он немного и псих, боится, что я исчезну. Но мне прикольно с этим психом. К тому же осталось всего 3,5 дня. Давай считать, что наше свидание уже началось», — предлагает Андрей. «А как же платье?» «Ну, пойдем, купим, если хочешь». «Да нет, уже не хочу». Странно было бы выбирать платье при нем. Да и плевать, я прекрасно чувствую себя в шортах и футболке. К тому же Андрей ведет меня на карусели. Это офигенно. В такие места я обычно хожу с Дашей. Стою, жду, когда она накатается на лошадках, накружится в чашках и наплавается на лодочках. Мне, конечно, нравится наблюдать, как дочка веселится, но сама я обычно скучаю. А сейчас вся эта радость для меня. Я чувствую себя ребенком, визжу на американских горках, радостно болтаю ногами на высоченных цепочках, хватаюсь за Андрея, когда мы взлетаем на гигантских качелях, а потом уплетаю за обе щеки сладкую вату, держа в руке шарик, врученный мне Андреем. Он смотрит на меня с таким странным выражением. Это нежность? Или он считает меня чокнутой? Но он сам меня сюда привел. Мне бы даже в голову такое не пришло. Он снова угадал мои скрытые желания. Андрей. Никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Юлька реально разозлилась, когда подумала, что я за ней слежу. И я ее понимаю. Ну и меня можно понять. Один раз я уже упустил девушку мечты. Больше такого не повторится. К счастью, мне удалось сгладить ситуацию. Юлька больше не злится, мы идем по парку, она ест сладкую вату и выглядит абсолютно счастливой. И как я мог подумать, что она высокомерная фифа? Да она просто веселая и смешная девчонка, которая сводит меня с ума. Я наклоняюсь и слизываю кусочек сладкой ваты, прилипший к ее щеке. Мы начинаем целоваться. Все исчезает. Мы только вдвоем на необитаемом острове. То есть в ближайших кустах. Где-то за аттракционом комната страха. В высокой траве, которую, похоже, никто никогда не косил. «Что мы делаем?» — шепчет Юлька. «Это же безумие!» «Да, секс на природе — полное безумие. Травинки в жопе, мошки в яйцах. Божьи коровки в волосах», — вторит мне Юлька. И снимает вышеозначенное насекомое с моего лба. Мы хохочем и срываем одежду друг с друга. Смеркается. Мы лежим в траве. Юля устроилась на мне, как на матрасе. Мне в копчик воткнулся какой-то острый сучок, а по ноге ползет что-то многоногое и мохнатое, но я не шевелюсь. Это такой кайф — держать в объятиях невесомую лесную фею. «Нас может кто-нибудь увидеть», — внезапно произносит Юлька. «Серьезно? Тебе только сейчас это в голову пришло?» «Нет, и раньше приходила, но ты меня отвлекал». Еще как отвлекал. Пришлось закрыть ей рот ладонью, чтобы нас не обнаружили раньше, чем мы придем к финишу. Но Юлька все равно стонала и прокусила мне палец. Эту рану я буду носить с гордостью, надеюсь, долго не заживет. Мы выбираемся из нашего убежища. Я веду Юльку в ресторан, где мы, как голодные волки, сметаем первое, второе и третье. Запиваем французским вином. На местный портвейн я не соглашаюсь, как Юлька не уговаривает. Не могу я пить всякую шнягу. Потом мы гуляем по набережной. А потом... «Я тебя провожу», — зевая, выдает Юлька. «В смысле, ты меня проводишь?» У меня аж челюсть отвисает от удивления. В прямом. Провожу тебя до гостиницы и пойду к себе. Ты проводишь меня? А что тут такого? Юлька невозмутима. Ты что, феминистка? А ты что-то имеешь против феминисток? Блин, что происходит-то? Хотя, ладно, пошли, проводишь. Но только не думай, что после этого ты уйдешь к себе. Я уже принял решение, Юлька сегодня ночует у меня. Но она об этом еще не знает. Когда мы оказываемся у моего номера, и она начинает прощаться, я спрашиваю. «Что собираешься делать?» «Пойду спать, устала». «Одна?» «Нет, конечно, не одна». «Что?» У меня сейчас глаза выпадут, и сердце разлетится на мелкие клочки. От ревности и ярости. «Я буду спать со своим любимым», — спокойно продолжает Юлька. «С кем?» Я прижимаю ее к стене. Еле сдерживаю звериный рык, рвущийся из груди. «Я сейчас ее съем, сожру вместе с лягушачьими лапками и попками, чтобы никому не досталось. С любимым. Она что, бредит?» Юлька снисходительно наблюдает, как меня разрывает от ревности. И что-то мне подсказывает, что она наслаждается ситуацией. «С кем?» Я уже как дракон изрыгаю гневное пламя. «С моим любимым Андрюшей», — произносит она сексуальным шепотом. «Зараза, лягушка копченая! Она надо мной издевается, а меня, между прочим, чуть инфаркт не хватил». «Андрюша подождет», — рявкаю я. Беру ее в охапку и затаскиваю в номер. «Ты будешь ночевать здесь, со мной. И даже не думай возражать, я зол как черт и страшен в гневе». «Но я устала», — лепечет Юлька. «Устала делать что?» «Ну, это». Она смущается. Серьезно. Щечки зарделись, глазки опустила. «Моя зеленая прелесть. Это так мило. Я не буду тебя жарить, моя лягушечка, если сама не попросишь». «Что-то не очень верится», — бурчит Юлька. «Я тоже умею держать слово. Поэтому просто расскажу тебе сказку на ночь, укрою одеялком и буду охранять твой сон». «Ну, если ты умеешь держать слово». Она бросает на меня такой взгляд, что я начинаю сомневаться в этой своей способности. «Блин, сам же ляпнул, никто меня за язык не тянул».